Глава 12. Как его и просили, доктор Лорд встретил поезд на станции. Из поезда высадился Пуаро. Он выглядел настоящим лондонцем в своих узконосых кожаных ботинках ручной работы. Питер Лорд с надеждой вглядывался ему в лицо, но вид детектива ни о чем ему не говорил. «Я сделал все, что было в моих силах, чтобы найти ответы на ваши вопросы», — сказал доктор. Первое. Мэри Джерард уехала отсюда в Лондон 10 июля. Второе. У меня нет домоправительницы. Все хозяйство ведут две девушки-хохотушки. Скорее всего, речь идет о миссис Слеттери, которая была домоправительницей моего предшественника, доктора Ренсома. Если хотите, я могу отвезти вас к ней сегодня утром. Я обо всем договорился. «Да, полагаю, что мне надо встретиться с ней прямо с утра», — согласился Пуаро. «Вы еще говорили, что хотите попасть в Хантербери, и я готов составить вам компанию, хотя совершенно не понимаю, почему вы не побывали там до сих пор. По мне так первое, что должно сделать, расследуя дела подобного рода, так это посетить место преступления». «Почему?» — спросил Пуаро, слегка склонив голову на бок. «Почему?» — этот вопрос привел Питера в замешательство. «А разве не так обычно делают?» «Расследованию преступлений невозможно научиться по учебнику. Приходится использовать врожденный интеллект», — заметил маленький бельгиец. «Но ведь вы могли бы найти там какой-нибудь ключ к разгадке». «Вы читаете слишком много детективных романов», — Пуаро вздохнул. «Полицейские в этой стране воистину достойны восхищения. Уверен, что они самым тщательным образом обыскали и сад, и дом». «В поисках улик против Эленор Карлайл, а не в ее пользу». «Мой дорогой друг», — детектив еще раз вздохнул, — «ваша полиция далеко не монстр. Эленор Карлайл была арестована потому, что было обнаружено множество доказательств, свидетельствовавших против нее. И, должен признать, доказательств очень серьезных. И для меня было совершенно бесполезно осматривать место преступления после того, как там поработала полиция». «Но сейчас вы хотите туда попасть», — уточнил Питер. Сыщик утвердительно кивнул. «Да, теперь это необходимо, потому что теперь я точно знаю, что мне надо искать. Прежде чем смотреть глазами, надо по максимуму использовать клеточки мозга». «Значит, вы считаете, что там может все еще что-то быть?» «Да, у меня есть маленькая идея насчет того, что мы можем там кое-что найти», — негромко ответил Пуаро. «Что-то, что поможет доказать невиновность Эленор?» «Ну, этого я не говорил». Питер Лорд остановился как вкопанный. «Вы хотите сказать, что все еще считаете ее виновной?» «Прежде чем вы получите ответ на этот вопрос, мой друг, вам придется потерпеть», — рассудительно ответил детектив. Пуаро с доктором закусывали в приятной квадратной комнате с окнами, выходящими в сад. «От старой Слеттери вы получили все, что хотели?» — поинтересовался лорд. «Да», — Пуаро коротко кивнул. «А чего вы от нее хотели?» «Слухов, воспоминаний о прошедших днях. Причины некоторых преступлений, бывает, кроются в далеком прошлом. Я думаю, что наши тоже к ним относятся». «Из ваших слов я ничего не могу понять», — раздраженно произнес Питер Лорд. «Эта рыба восхитительно свежая», — заметил Пуаро с улыбкой. «Еще бы», — нетерпеливо ответил доктор. «Я сам поймал ее прямо перед завтраком». «Послушайте, Пуаро, я совершенно не понимаю, к чему вы все это ведете? Почему ничего мне не рассказываете?» Детектив покачал головой. «Потому что мне пока нечего рассказывать. Меня всегда поражал тот факт, что ни у кого не было причин убивать Мэри Джерард, за исключением Эленор Карлайл». «Вы не можете знать это на все 100%, — возразил ему Питер Лорд. «Не забывайте, что она какое-то время провела за границей. «Да-да, я навел справки». «Вы что, сами ездили в Германию?» «Сам нет», — хихикнув, детектив добавил. «У меня есть шпионы». «А вы можете им доверять?» «Конечно. Я не собираюсь бегать кругами, пытаясь на любительском уровне сделать вещи, которые другие за небольшую плату могут сделать вполне профессионально. Уверяю вас, моншер, у меня всегда наготове несколько помощников, и некоторые из них очень эффективны. Например, один бывший вор-домушник». «И как же вы его используете?» «Последний раз я использовал его для очень тщательного обыска в квартире мистера Уэллмана». «И что же он там искал?» «Человек всегда знает, когда ему лгут», — задумчиво сказал Пуаро. «И Уэллман вам солгал?» «Безусловно». «А кто еще?» «Думаю, что все. Сестра О'Брайен из романтических побуждений, сестра Хопкинс из-за своего упрямства, миссис Бишоп из простой злобы, сами вы...» «Боже!» — бесцеремонно прервал его Питер. «Вы же не думаете, что я вам тоже лгал?» «Пока нет», — признал сыщик. Доктор Лорд откинулся на спинку стула. «А вы недоверчивый парень, Пуаро. Если вы закончили, то, может быть, отправимся в Хантербери? Мне еще надо посмотреть больных, и на сегодня у меня назначена операция». «Я в вашем полном распоряжении, друг мой». В Хантербери они двинулись пешком и вошли на территорию усадьбы по задней подъездной дороге. Пройдя ее до половины, встретили высокого, симпатичного молодого человека с тачкой. Он уважительно отсалютовал доктору Лорду. «Доброе утро, Хорлик». «Пуаро — это Хорлик, местный садовник. В то утро он тоже здесь работал». «Да, сэр, работал», — подтвердил Хорлик. «В то утро я видел мисс Эленор и разговаривал с ней». «И что она вам сказала?» — поинтересовался детектив. «Сказала, что дом уже продан. Это меня немного расстроило, сэр». «Но мисс Эленор обещала поговорить обо мне с майором Сомервиллем, чтобы тот оставил меня, и если только я не покажусь ему слишком молодым, в качестве старшего садовника. Но для этого он должен увидеть, чему я научился под руководством мистера Стивенса». «А она, на ваш взгляд, вела себя как обычно?» — задал вопрос лорд. «Да, сэр, хотя, может быть, немного была взволнована, как будто у нее что-то на уме». «Вы знали Мэри Джерард?» — спросил Пуаро. «О, да, сэр, но не очень хорошо». «А какой она была?» — продолжал детектив свои вопросы. «Какой, сэр?» — Хорлик растерялся. «Вы имеете в виду на вид?» «Не совсем. Я имею в виду ее характер». «Ну, сэр, она была девушка очень высокого полета, образованная и все такое. И что до меня, много о себе воображала. Понимаете, старая миссис Уэллман много с ней носилась. Ее папаша, так тот просто зверел от этого. Все равно как медведь с больной головой». «Из всего, что я слышал о нем, можно предположить, что характер у этого старика был далеко не сахар». «Вы правы, сэр. Вечно он ворчал на всех и всем был недоволен. Нормального слова от него было не услышать». «Вы были здесь в то утро. Где именно вы работали?» «В основном огороде, сэр». «Дом оттуда не виден?» «Нет, сэр». «То есть, если б кто-то подошел к дому, как на буфетной, вы его не увидели бы?» — вмешался в разговор лорд. «Не увидел бы, сэр». «А когда вы пошли на ланч?» — спросил доктор. «В час дня, сэр». «И ничего не заметили? Никто не ошивался возле дома? Может быть, перед ним стояла машина?» Брови парня полезли на лоб. «Вы о задних воротах, сэр? Так там была только ваша машина». «Моя машина?» — воскликнул Питер Лорд. — «Это не могла быть моя машина. В то утро я находился в противоположной стороне от Хантербери. Меня не было до 2 часов дня». Было видно, что Хорлик озадачен. — «Но ведь я же знаю вашу машину, сэр», — сказал он с сомнением в голосе. — «Ладно, неважно. Всего доброго, Хорлик», — быстро сказал доктор. И они с Пуаро двинулись дальше. Садовник какое-то время смотрел им вслед, а потом опять взялся за тачку. «Ну, наконец, хоть что-то!» — негромко, но взволнованно сказал лорд. «Чья же машина стояла здесь в то утро?» «А у вас какая, мой друг?» — поинтересовался Пуаро. «Форд, 10-й модели, цвета морской волны. Таких достаточно много. И вы уверены, что это была не ваша машина? Вы, случайно, не перепутали дни?» «Абсолютно уверен. Я был в Винтербери. Поздно вернулся, что-то быстро перекусил, а потом меня позвали по поводу Мэри Джерард, и я бросился сюда». «Тогда это значит, друг мой, — неторопливо сказал Пуаро, — что мы наконец-то нашли нечто осязаемое». «Кто-то был здесь в то утро», — заключил Питер Лорд. «И речь не о Эленор Карлайл, Мэри Джерард или сестре Хопкинс». «Все это очень интересно», — заметил сыщик. «Давайте поразмышляем. Если, например, мужчина или женщина захотели бы незаметно приблизиться к дому, как бы они это сделали?» От подъездной дороги, примерно посередине ее, отходила тропинка, шедшая сквозь кустарник. Они двинулись по ней. В какой-то момент лорд схватил Пуаро за руку и указал на окно. «Вот окно буфетной, в которой Эленор Карлайл резала сэндвичи», — сказал он. «И отсюда любой мог наблюдать, как она это делает», — пробормотал детектив. «Если я правильно помню, окно было открыто». «Распахнуто», — поправил его Питер. «Не забывайте, что день был жарким». «Тогда», — мечтательно сказал детектив, — «если кто-то хотел тайно понаблюдать, то лучшего места ему было не найти». Мужчины задумались. «Посмотрите сюда, за кусты», — сказал лорд. «Трава здесь была вытоптана. Она снова выросла, но след остался». Пуаро подошел к нему. «Да, место отличное», — задумчиво произнес он. «Его не видно с тропинки, а вот эта прогалина в кустах позволяет отлично видеть окно». «И что же он делал, этот наш друг, пока стоял здесь? Может быть, курил?» Они наклонились и стали рассматривать землю, отодвигая в сторону сухие ветки и опавшие листья. Неожиданно Эркюль Пуаро издал какое-то ворчание. «В чем дело?» — спросил доктор, выпрямляясь. «Спичечный коробок, мой друг. Пустой спичечный коробок, который сильно втоптали в почву, он весь мокрый и развалился». С большой осторожностью и тщательностью детектив поднял коробок. Наконец, положил его на лист бумаги, который извлек из кармана. «Коробок иностранный! Мой бог, спички немецкие!» — воскликнул Питер Лорд. «А Мэри Джерард совсем недавно вернулась из Германии». «Теперь у нас есть улика!» — ликующе воскликнул Питер Лорд. «Вы не можете этого отрицать». «Возможно», — сдержанно произнес Пуаро. «Да черт вас побери совсем! У кого в этой дыре могли быть иностранные спички?» «Знаю, знаю», — сказал детектив. Его взгляд, в котором светилось недоумение, перешел с прогалины в кустах на окно. «Все не так просто, как вам кажется», — сказал он. «Есть одна большая проблема. Вы сами ее не видите?» «Какая? Скажите же». «Если вы сами ее не видите...» Детектив вздохнул. «Ладно, пойдемте». И они продолжили свой путь к дому. Питер Лорд отпер заднюю дверь своим ключом, прошел через посудомоечную на кухню, оттуда в коридор, по одну сторону которого располагалась гардеробная, а по другую — буфетная. Мужчины осмотрели помещение. В нем стояли обычные шкафы для хрусталя и фарфора, с раздвижными дверями, газовая горелка с двумя чайниками, контейнеры, помеченные чай и кофе на полке над ней. Здесь же находилась раковина, сушилка для посуды и чаша для ополаскивания из папье-маше. Прямо перед окном стоял стол. «Эленор Карлайл резала сэндвичи на этом столе», — объяснил Питер Лорд. Кусочек наклейки с надписью «Морфин» был обнаружен вот в этой щели в полу под раковиной. «Полицейские всегда ищут очень тщательно», — задумчиво сказал Пуаро, — «и очень мало что пропускают». нет никаких доказательств, что Эленор когда-нибудь дотрагивалась до этой трубочки», — с нажимом сказал Питер. «Точно говорю, кто-то следил за ней из кустов. Она отошла в сторожку, а он увидел в этом свой шанс. Проскользнул в помещение, открыл трубочку, размял несколько таблеток морфина в порошок и засунул в сэндвич, который лежал сверху. При этом не заметил, что краешек наклейки оторвался и завалился в щель. Потом поспешно вылез, завел машину и умчался». «Вы так ничего и не увидели», — Пуаро вздохнул. «Удивительно, насколько бестолковыми бывают умные люди». «Вы что, хотите сказать, что не верите, что кто-то стоял в кустах и наблюдал за окном?» — с раздражением спросил Питер Лорд. «В это я верю. Тогда надо выяснить, кто это был». «Думаю, что далеко нам ходить не придется», — пробормотал детектив. «Вы хотите сказать, что знаете?» «У меня есть одна очень прозорливая мысль. Но это значит, что ваши клевреты, наводившие справки в Германии, должны были что-то вам принести». «Друг мой, все это у меня вот здесь, в голове», — ответил Пуаро, постучав пальцем по лбу. «Пойдемте, пора осмотреть дом». Наконец, они оказались в комнате, в которой умерла Мэри Джерард. В доме ощущалась какая-то странная атмосфера. Казалось, он полон воспоминаний и дурных предчувствий. Питер Лорд распахнул одно из окон. «Это место напоминает гробницу», — сказал он, передернув плечами. «Если б стены могли говорить», — пробормотал Пуаро. «Ведь все началось именно здесь, не так ли? Вся эта история». Помолчав, он негромко добавил. «Мэри Джерард умерла в этой комнате. Они нашли ее сидящей в кресле у окна». «Молодая девушка», — задумчиво произнес детектив. «Молодая, романтичная. Или интриганка, строившая козни. А может быть, она считала себя относящейся к высшей касте и дала кому-то отворот-поворот? Добрая и милая, даже не помышляющая об интригах, просто молодое существо, вступающее в жизнь, девушка, похожая на цветок». «Какой бы там она ни была, — ответил Питер Лорд, — кто-то хотел, чтобы она умерла». «Интересно, — пробормотал Пуаро. — Ну, что еще? — доктор уставился на него. «Нет, пока ничего, — покачал головой сыщик и развернулся. Мы осмотрели весь дом и увидели здесь все, что стоило увидеть. Давайте пройдем в сторожку». Здесь все опять-таки было в полном порядке. В комнатах, конечно, лежал слой пыли, но все было прибрано, и никаких личных вещей в них не осталось. Мужчины постояли в ней несколько минут. Когда они вышли на солнце, Пуаро дотронулся до листьев ползучей розы, росшей на шпалере. Цветы были розоватыми и источали сладкий аромат. «А вы знаете, как называется эта роза?» — пробормотал маленький бельгиец. «Это сорт Зефирин Друэн, друг мой». «И что из того?» — раздраженно спросил Питер Лорд. «Когда я встречался с Эленор Карлайл, она говорила со мной о розах», — пояснил Эркюль Пуаро. «И именно тогда я увидел... Нет, еще не свет в конце тоннеля, а только намек на него, как это бывает, когда поезд приближается к его концу. Это еще не просветление, но его обещание». «Что она вам сказала?» — резко спросил Лорд. «Она рассказывала о своем детстве, о том, как играла здесь, в саду, о том, как она и Родерик Уэллман находились по разные стороны баррикады. Они были врагами, потому что он предпочитал белые розы йорков, холодные и суровые, а она, как сама мне сказала, любила красные розы ланкастеров. Красные розы, у которых есть цвет и аромат, тепло и пассионарность. И в этом вся разница между Эленор Карлайл и Родериком Уэллманом». «И что? Это что-то объясняет?» — не понял врач. «Это объясняет, что за женщина Эленор Карлайл. Гордая, страстная, отчаянно влюбленная в мужчину, неспособного любить ее. «Я вас не понимаю», — сказал доктор. «Зато я понимаю ее. Я понимаю их обоих. А теперь, мой друг, мы еще раз вернемся на ту небольшую полянку в кустах». В молчании они прошли к живой изгороди. Веснушчатое лицо Питера Лорда было недовольным и встревоженным. Подойдя к месту, Пуаро какое-то время стоял неподвижно, а доктор наблюдал за ним. Неожиданно маленький детектив раздосадованно вздохнул. «Честное слово, все так просто», — сказал он. «Разве вы, мой друг, не видите фатальной ошибки в своих рассуждениях? Ведь, по вашей теории, некто, скорее всего, мужчина, который знал Мэри Джерард в Германии, приехал сюда, чтобы свести с ней счеты. Но посмотрите, мой друг, посмотрите же! Откройте пошире глаза, потому что, кажется, ваша интуиция вам изменяет. Что вы видите отсюда? Окно, не так ли? А в окне девушку, девушка, которая режет сэндвичи. Будем считать, что это Эленор Карлайл. Но задумайтесь на минуточку вот о чем. Откуда, черт возьми, этот мужчина мог знать, что сэндвичи предназначаются Мэри Джерард? Об этом не знал никто, кроме Эленор Карлайл. Никто, даже сама Мэри Джерард и сестра Хопкинс. Что же из этого следует? Если только мужчина действительно наблюдал за окном, а потом забрался в него и поработал над сэндвичами, что он в тот момент думал и на что надеялся? А думал он по-другому и быть не могло, что сэндвичи съест сама Эленор Карлайл.